Орехи с дерева Нух-Нух. Захватив город, прыгуны наводнили дома и лавки, заполонили дворец. Все в изумрудном городе удивляло и восхищало их. Солдаты с хохотом стаскивали с горожан зеленые очки и надевали на себя, и не могли опомниться от изумления, когда все вокруг казалось им зеленым. Изумруды между камнями мостовой, на крышах и стенах домов не казались маранам диковинкой, они водились у них в горах, но высота домов, почти смыкавшихся вверху, роскошь комнат, устланных коврами, уставленных красивой мебелью, поразили обитателей соломенных шалашей. Вот когда осуществились щедрые обещания огненного бога. Врываясь в жилище богатого ремесленника или купца, солдаты Урфина выталкивали хозяев с оглушительным криком «Это мое!». Изгнанные жители со слезами покидали остров. Теперь они даже жалели о тех временах, когда Урфин Джюс явился к ним с дуболомами. Те, по крайней мере, не гнались за чужим добром, им не нужны были ни кров, ни пища, ни одежда. И если Джюс обложил тогда горожан огромной данью, то хоть не выгонял из домов. Устанавливать порядок в городе Урфин начал с того, что выдворил солдат из дворца. «Дворец — жилище Бога!» — было объявлено им. «Здесь могут находиться только телохранители великого Урфина, которых он выберет из числа самых достойных воинов, а посетителей следует допускать лишь после доклада повелителю». Увы. Телохранители не оправдали оказанного им доверия. В первую же ночь они по обыкновению заснули, как убитые. И если бы Дин Геор и Фарамант не оказались в плену, Урфин был бы схвачен в первую же ночь. Но смельчаки сидели в тюрьме, и завоеватель с облегчением встретил рассвет после бессонной ночи. К большому удивлению Урфина в раскрытое окно тронного зала влетел его старый верный помощник по колдовским делам филин Гуамо Колотокинт. «Гуам!» — скрикнул пораженный Урфин. «Гуамоко!» — строго поправил филин. «Мы, помнится, договорились с тобой, что на меньшее я не согласен». Урфин невольно подивился настойчивости птицы, которая за 10 лет не забыла своих притязаний. — Гуамоко, так Гуамоко, — согласился Джюс. — Во всяком случае, я рад видеть тебя живым и здоровым, старый приятель. — Ты знаешь, король, весть о твоем появлении в наших краях дошла до меня в тот же день, когда твоя армия осадила остров. — А почему ты сразу не явился навестить меня, — поинтересовался Урфин. — Да и так стар я стал и тяжел на подъем. Собирался каждый день и все откладывал. На самом же деле старый хитрец выжидал, чем кончится осада. И если бы Урфин был отбит и ушел ни с чем, Гуамоко и не подумал бы к нему явиться. А теперь... Теперь, ясное дело, с победителем можно вновь дружить. — Я тебе принес хороший подарок, — продолжал филин. Известно ли тебе, что я владыка всего здешнего племени филинов и сов? Уважаемые знания и опыт, они кормят меня мышами и птичками. — Все это мало относится к делу, — нетерпеливо перебил Урфин. — Слушай дальше. Однажды мои подданные не смогли раздобыть для меня очередную порцию мышей и предложили заменить их сладкими орехами дерева Нух-Нух. Орехи не пища для нашего брата, но пришлось согласиться. Я склевал их не так уж много, но что бы ты думал? На меня напала такая бессонница, что я целые сутки не сомкнул глаз. Урфин радостно оживился. — Так ты говоришь, орехи, нух-нух? — Это то, что нужно твоим стражам. Я в городе с вечера не раз проверял бдительность твоих караульных, и скажу тебе по чести, таких сонь я в жизни не видывал. Их хоть на куски режь, они не проснутся. — Орехи для бессонницы? — Это чудесно, — согласился Урфин. — Сейчас я отправлю в лес десяток людей с корзинами, и ты, милый Гуамокла Токинт, покажи дерево нух-нух. В стране живунов я такого не знал. — Оно растет только в окрестностях Изумрудного острова, — пояснил Филин, польщенный тем, что Урфин назвал его полным именем. — Если орехи нух-нух оправдают себя, я велю трем охотникам доставлять тебе каждый день свежую дичь, — расщедрился Джуз. Через несколько часов драгоценный груз был доставлен во дворец. Урфин велел сделать из ядер ореха крепкий настой с ванилью и другими пряностями, и каждому часовому приказал выпить на ночь кружку этого напитка. С этой поры дозорные не спали по ночам, и самозваный король чувствовал себя спокойно под их охраной. Правда, оказалось, что орехи нух-нух не такие уж безвредные. Тем, кто пил отвар, мерещились наяву разные видения. Глаза у них блуждали, они заикались, их мучила непонятная тоска. Хорошее настроение возвращалось к ним лишь после того, когда они выпивали новую порцию зелья. Из фиолетовой страны не поступало никаких донесений, и Урфин полагал, что там его власть установлена прочно. Он обратил взоры на запад. Джуз отправил против живунов и рудокопов три отборные роты солдат под начальством Харта, которого возвел в чин полковника. «Через три недели голубая страна должна быть завоевана», — приказал король. Радости Урфина Джуса не было предела. Ему казалось, что все его планы выполняются с изумительной точностью, даже несмотря на то, что его покинул гигантский орел. «Хорошо, что Карфакс оставил меня», — вслух размышлял Урфин, следя взглядом за колонной Харта, шагавшей по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Тяжело иметь дело с птицей, помешанной на честности. Она, видите ли, не признает обмана. Ха-ха-ха! Да разве без обмана стал бы я королем и богом? Будущее сулит мне только победу и славу».